Из коридора слышится странный топот. В двери заглядывает капитан Угробов. «Не хотите полюбоваться?» Угробов загадочно улыбается. «Мы идем любоваться». По коридору, под присмотром ОМОНовцев, в сторону приемной, не спеша движется караван верблюдов. «Капитан Угробов слов на ветер не бросает!» Капитан Угробов жутко доволен тем, что показал молодым лейтенантам и прапорщикам, как работают настоящие капитаны. «Сейчас снимем отпечатки, допросим по всей форме и узнаем, кто творит безобразие». «А кроме верблюдов больше никого не задержали?» — намекает на гномов Баобабова. Но капитан понимает ее по-своему. «Вы, ребята, слишком многого хотите. Я за этими-то по всему городу слонялся». Капитан раздраженно пинает величаво проплывающего мимо верблюда. «Это, кстати, только часть задержанных, а остальные дожидаются своей очереди на стадионе». «Первый раз слышу, чтобы в нашем городе была такая высокая плотность верблюдов на душу населения», — заявляет Машка, закрывая дверь в коридор. «Не иначе снова наш гад балуется, следы запутывает». «Полностью согласен с Марией. Не удивлюсь, если сейчас в окно постучится гигантская летающая божья коровка и попросит хлебушка на ужин». Оконное стекло с грохотом разлетается от мощного удара. В образовавшуюся дыру настырно лезет мохнатая лапа, и только металлическая решетка сдерживает ее натиск. Надолго ли? Еще не додумавший до конца мысль о крупных формах насекомых, падаю на пол. Баобабова рывком бросается под прикрытие стен. «Это конец! Преступникам надоело играть с нами в цацки. Решили закончить все одним движением челюстей. Побыстрее уж, не хочется долго мучиться». «Лейтенант Пономарев, где вы?» Отрываю голову от пола. Первый раз слышу, чтобы божьи коровки разговаривали. При более тщательном осмотре мохнатая лапа превращается в ветку дерева. Стекло разбито булыжником, а на решетке, словно обезьяна в зоопарке, висит, скрючившись, товарищ садовник. Несмотря на достаточность освещения, лица не видно. Только еле различима ромашка, зажатая в зубах по причине занятости рук. «Здесь, Пономарев!» Поднимаюсь с пола, делая вид, что проверял, надежно ли закреплены доски. «А через дверь трудно зайти?» «Секретная миссия», — оправдывается садовник, умудряясь одними губами обрывать у ромашки лепестки. «Да и не протолкнуться. К вам что, зоопарк с шефской помощью приехал?» «Вроде того», — подает голос Баобабова, пряча под бронежилет пистолет. «Ясно», — сообщает садовник, удобнее перехватывая прутья. «Я, собственно, ненадолго. Сообщить последние новости. Цивилизация исполнителей предъявила ультиматум только что. Или мы им немедленно выдаем преступника, или с землей прекращаются всяческие контакты. В целях собственной безопасности они намерены спрятаться в параллельности». «Знаем про ультиматум. Из первых рук, так сказать, знаем. И что дальше? Мы взлетаем на воздух, а они умывают руки, то есть бороды?» «Верно. Даже если ничего не случится, земля может потерять исполнителей. А это чревато последствиями. Мы не сможем контролировать правительство и влиять на общую геополитическую обстановку». «А надо?» Баобабова равнодушно рассматривает ногти. «Да вы что?» Садовник хочет всплеснуть руками, но вовремя вспоминает, где находится. 2000 лет жизнь Земли контролируется, подправляется, направляется по давно намеченному руслу. Потеряв исполнителей, мы теряем все. А лично мне не нравится, что за меня кто-то что-то решает. Машка откусывает заусенец. Я хочу все делать сама. Не валяйте дурака, прапорщик! Голос садовника наливается гневом и злостью. Свободолюбие, конечно, замечательно, но земля еще нуждается в контроле. У вас есть 24 часа. Не хочу угрожать, но если через сутки вы не найдете тех, кто нападает на исполнителей, мы встретимся снова. И поверьте, это будет не слишком приятная для вас встреча. Возможно, и наверняка последняя наша встреча. Садовник пару раз дергается и, оттолкнувшись, исчезает в наступающих на город сумерках. Мы долго стоим молча. Машка, сложив руки, разглядывает темноту. Я тупо изучаю щели в половицах. Первой нарушает тишину Мария. Получается, что у нас нет другого пути, как найти ребят, похитивших бороды. Может, садовник и врет насчет последней встречи. Но не верить ему нет никаких оснований. Такие люди слов на ветер не бросают, а умирать в столь юном возрасте не хочется. Не хочется, соглашаюсь с Марией. Но и свиньей быть не хочется. У садовника в этом деле свои интересы. Вершить судьбу земной цивилизации. Гигантские интересы. И заметь, не самостоятельно, а с помощью другой цивилизации. Это называется загребать власть чужими руками. Нашими? Да, и нашими в том числе. Мы думали, что мы секретный отдел ПИ, помогаем людям, оказываемся пешками в чужой игре, которыми можно пожертвовать и в случае проигрыша, и в случае выигрыша. Получается так. Что предлагаешь? Бросить все? Послать садовника подальше? Тогда нас точно найдут рано утром в придорожной канаве. Мрачная перспектива, но мы никого не будем посылать. Мы найдем тех ребят, которые оприходовали по голове исполнителя. Поговорим по душам. А мы умеем разговаривать по душам. Баобабова кровожадно хрустит костяшками пальцев. И если узнаем, что земле хоть каким-то боком угрожают, тогда и примем окончательное решение. Если, по словам садовника, в деле замешана третья цивилизация, то не нам, двум молодым сотрудникам секретного отдела ПИ, лезть в драку. Разберутся сами. А если все же исполнителя случайно пристукнули? Мария указывает на обведенный черным фломастером круг. Попался под горячую руку или доруб. И срезали бороду, которая исполняет желание? Вопрос снимается. Вот именно. Случайности здесь столько же, сколько на наших погонах полковничьих звезд. Так что давай выполним первую часть пожелания садовника, будь он неладен. Найдем плохих парней. Хороший план. Баобабова выдвигает из-под стола железный ящик. Значит, догадывается, что предстоит серьезная операция. Только ты мне, Лесик, скажи, как мы их найдем. Они на тротуаре с поднятыми руками не стоят и бородами, как флагами, на перекрестках не машут. С чего начнем? У нас есть одна ниточка. Недобро ухмыляюсь, отчего Мария замирает, склонившись над своим богатством. «Какая такая ниточка? Выкладывай, Леша. Ты чего на меня так смотришь?» «Я не на тебя смотрю, на твои ноги». «Дурак, нашел время». «Сама такая. Скажи, много в нашем городе девушек с длинными ногами?» «Кроме меня предостаточно. А с бородавками на щеке?» «А-а-а!» — тянет Машка, догадываясь, к чему я клоню. «С бородавкой в красном платке и с кожей?» «Холодный, словно лед, вот именно!» «Найти человека с такими приметами расплюнуть, я даже знаю, где искать». «Снова на кладбище?» — недовольно морщится Мария. «Думаешь, ожившая мертвячка?»